Хорошо, дорогие. Знаете, как тема хвалы и поклонения, она не перестает. И когда люди говорят, что последнее время, это время скинии Давида, да, то есть это время, когда определенные вещи в церкви должны быть высвобождены. Это то время, когда не просто кто-то где-то в одиночке поклоняется, но это время, когда поклоняется церковь, да? Когда хвала, она идет 24 часа. И вы знаете, когда Бог тебе открывает какие-то определенные вещи, то есть ты смотришь на это, да, и ты думаешь, ну как? Что с ним делать теперь, да, как оно должно быть реализоваться? Но, тем не менее, сегодняшняя тема, я бы, знаете, хотел ее назвать «Видение славы», как-то так, да. Почему? Потому что на этой неделе были определенные вещи интересные. Бог просто повел в первую книгу царств. В Евангелии Иисус говорит, да, когда разговаривал с самаритянкой. И он говорит, истинно говорю, потому что Бог ищет, и уже есть, да, поклонники, которые поклоняются в духе и истине. Что это значит само по себе? То есть это люди, сердце которых, оно на 100% принадлежит Богу. И поклонение, знаете как, в нашем понимании, почему-то понимание поклонения это, да? Мы не бьем поклоны. Но поклонение, оно имеет намного большую, более глубокий смысл, да. И не знаю, кто из вас читал, кто не читал, да, которые, ну, как бы, те сообщения, которые на группе, да. И Бог просто показывал определенные вещи. Бог показывал о том, что церковь последнего времени, да, то есть Бог не ищет людей верующих. Тема называется? Видение славы. Видение славы. То есть Бог не ищет просто людей верующих. Верующих людей есть валом вокруг и сколько хотите, да. Но кого ищет Бог? Бог ищет поклонников, людей, которые смиренные перед Ним, людей, которые посвящены Ему. То есть, в первую очередь, поклонение, оно подразумевает в том, что я знаю того человека. Вы знаете, что силой мы можем человека что-то, силой, страхом, да, мы можем что-то человека заставить. Но насколько больше человек сделает, если он любит, да? И вот это отношение, это как раз и есть поклонение. Знаете, хорошие отношения между мужем и женой, ну, нельзя их полностью назвать как бы поклонением, но они где-то приравниваются, потому что поклоняться мы можем только Богу. То есть, в первую очередь, потому что это сущность человека, то, для чего он создан. Да? И когда мы открываем первую царств, да, у кого-то это книга Самуила. С чего она начинается? В истории Анны. То есть женщина, которая не имела детей, да, женщина, которая просто воззвала к Богу. Это не просто было какое-то такое, ну, как бы, желание сына, да, это был просто крик души, крик сердца. Иногда люди могут очень громко кричать, но кто-то их говорит, почему он не услышан? Да потому что он горлом кричит и горло рвет. Но сердце его остается по-прежнему безмолвным, да. И вы знаете, я вот как бы смотрел историю многих проповедников, да, Божьих людей. Все, с чего у них начиналось, это прежде их внутренний крик сердца и их посвящение. Не верите? Посмотрите. Просто проследуйте историю людей, которые были призваны Богом. То есть это был где-то их глубокий крик, крик сердца, где ничто не было, как предназнаменование, да, ничего не было такого видного, как бы казалось вокруг. И что получается? И получается, что она беременеет и рождает сына Самуила. Да? Выпрошенного у Бога. Не просто выпрошенного, но вместе с этим там было то, что она его полностью уже посвятила. То есть вся его жизнь изначально уже была, принадлежала Богу. Это человек, который изменил полностью, на то время он был судьей, да, скажем так, последний судья Израиля, потому что уже после Самуила начались цари. Да. Это человек, который обратил весь народ, сердце всего народа к Богу. И очень интересные события, которые предшествовали этому. Знаете, когда эта тема была, было столько картин и почти пол главы этого книги Царств. Да? Как вы помните, давайте мы немножко так как это, абстрагируем, да, сделаем иллюзию. Представьте себе, что Израиль — это церковь. Да? А весь вот этот мир, это, ну, как бы, как Израиль их называет, необрезанные, да? Происходили на то время страшные вещи. Был священник Илия. Помните, да? Ну, кто не помнит, можете почитать потом. Я не буду на этом останавливаться, я просто нарисую такую картину. Священник Илия, это был священник Илий. Священник, это типа такого пастыря, но который очень добрый, да, и который, он любил Бога, но он недостаточно ему поклонялся. Он не ревновал по Богу, он не ревновал по его славе. То есть он просто как это, как пастырь, который имел какую-то, ну вот свою, скажем так, свой приход на карман. Ну, нормально, да, будет сказано, не обидно. То есть его вот как бы его функция заключалась только в том, чтобы вот сделать и все. И это чем-то похоже на то, что Бог говорит: наемный пастух. То есть я свое отработал и все, а там дальше как хоть камни с неба. И было у него два сына. Вы знаете, когда я читал эту историю, оно так реально с нашим миром, да? Он не понимал, почему его сыновья, они как бы жили своей жизнью. То есть там написано, что они и с женщинами спали, и в котел жертвенный залазили, да, жертвоприношение. Вообще там, прежде чем даже жертвы приносились, они приходили и забирали. Знаете, это очень страшная картина. Почему? Потому что на сегодняшний день это, ну, бывает такое, к сожалению, и в тех организациях, которые называют себя церквями. И это действительно страшно. То есть, не говори гоп, пока не перескочил, да. Поэтому я действительно боюсь, чтобы эти вещи, они не происходили. Почему? Потому что они имеют свои последствия. И если кто-то думает, что за счет церкви он где-то что-то построил себе, да, какой-то домик построил, он себе Майбах купил, Лексус купил, Роллс-Ройс купил или еще что-то, то поверьте, это не остается безнаказанным. Но наша суть — это та, чтобы все равно оставаться в своем сердце поклонником, потому что мы не суть. Да? Что же происходит дальше? Дальше Самуил, написано, рос, да, был в благоволении у Бога, да, и перед людьми, то есть как бы его видели, то есть это мальчик, который служил при храме, и он был любим. Как странно, что он не заразился от атмосферы. Потому что он был другого ДНК, его сущность была другая. Он изначально принадлежал Богу еще в утробе матери. И вы знаете, что когда написано, что когда Анна пришла и возблагодарила Бога, да, то есть она отдала мальчика, помните, да, и написано, что после этого она еще родила троих сыновей и двоих дочерей, да. Что это было? Благодать. Она получила благодать от Бога. То есть ее посвящение, оно произвело благодать. Я вам честно скажу, я когда читал эту историю, там темы ну, просто рождались. Но я не об этом. Я о том, что слава Богу, она должна быть в теле, да, в церкви. Смотрите, что происходит дальше. Значит, дальше люди живут своей жизнью. Эти сыновья делают свои беззакония. И Бог говорит Самуилу, да, скажи священнику Илию, что я приду с наказанием в дом его, и я накажу его и сыновей его. Знаете, как бы первый момент, почему, вот, ну, думаю, кто-то себе задавал вопросом, почему, ну, вот как бы и священник, почему сыновья жили таким образом, да? И как-то несколько тем назад, да, когда я готовил проповедь, Бог мне показывал определенные вещи. Когда мы говорили за Завет, за Израиль. Помните, я говорил о том, что когда народ израильский, он вышел с Египта, да, то по сегодняшний день отцы, когда там перед Пасхой, да, они что делают? Они делают эти квасные штучки, да, прячут по углам и потом с детьми идут со свечкой искать. Кто-то скажет, ну это игра, там традиция. Нет. Это, во-первых, ты учишь детей к богопочитанию. Не просто каким-то праздником или каким-то ритуалом, но ты уже располагаешь их сердце. Ты учишь, и ты являешься ответственным за то, чтобы вырастить новое поколение. Если ты думаешь, что они сегодня маленькие, ошибаешься. Потому что если, я вам скажу такую одну вещь. Прокрутите себя в этом состоянии, в котором вы есть, кто на 30 лет, кто на 40 лет, кто-то на больше лет назад, тогда, когда вам было 5 лет. Поверьте, все, что вы изменили, вы приобрели опыт, но вы остались теми самыми, которыми вы были тогда в 5 лет. Не так ли? Ваш характер, какие-то привычки, вот это, ну, как бы, ваша изюминка, она осталась та же самая, она никуда не ушла. Все, что из вас изменилось, это вы, может, стали взрослее, мудрее, просто чуть-чуть рассудительнее. Но ваша внутренность, она осталась та же. Ну, то, что заложено как бы Богом от начала. Да, но есть еще, знаете, как такой момент, то, чему вас научили родители. И, как правило, это закладывается в очень раннем, раннем возрасте, где-то до 7 лет. Это такой период, когда человек получает свою основную базу. Поэтому Писание говорит, что как там наказывать, наставь юношу на начале его пути и до старости сохранит. То есть первое, это было упущение самого Ильи в тот момент, когда он занимался детьми. Да? То есть, не знаю, я, там не написано, как там было, но факт есть факт. Понимаете? И эти вещи, они неуместны. То есть Бог будет, он говорит, я сдвину всех тех, кто не дает высвободиться моей славе. Всех тех, кто компрометирует меня, они будут устранены. Понимаете, да? То есть, уже называя себя верующим, да? То есть, человек что берет на себя? Он берет на себя обязательство, что он является, ну, мы же так все любим цитировать, царем и священником. Человек пришел, я царь и священник. Я думаю, вы сталкивались с такими, да, которые говорили, и вы должны меня поставить на зарплату. То есть, первым делом он говорит, что я царь и священник. Но Я хочу, чтобы вы поняли ту вещь, что когда человек себя называет верующим, он вместе с этим надевает на себя эту мантию ответственности и представителя Бога на земле. Сущность его сразу меняется. И по тебе будут говорить, какой Бог. Да? Эти верующие, мы их знаем, не говорите нам о них, да? Ну, слышали такое? Итак, что же происходит дальше? Дальше происходит очень такая впечатляющая история. На то время Израиль воевал с филистимлянами. И что происходит? Они там что-то отвоевали, да, потом они собрались против филистимлян. Филистимляне побили 30 тысяч Израиля, да. Израиль говорит, не знаем, что делать. Давайте ковчег завета сюда, что ли. Вы посмотрите, какая безответственность. Да? То есть люди думают, что они могут манипулировать славой Бога. Почему? Потому что ковчег это было присутствие славы Бога. Да? Это присутствие самого Бога. И человек думает, что он может манипулировать Богом. Что Бог это как карманный какой-то идол достал. Кто видел из вас этот гладиатор, спартанцы? Достал башка, размотал, потемал. И назад его. Все, победим. То есть, если вы посмотрите, как поступал Моисей, Иисус Навин, да, священники, которые были перед этим, что они делали? Они готовились для того, чтобы войти туда и вопросить Бога, будет ли милость Его сделать это то или другое. Оттуда они решили, что они могут манипулировать славой Бога. То есть это когда люди себе позволяют манипулировать в молитве, манипулировать Словом Божьим, натягивая на себя какого-то, да? Бог на такое не подписывается. Потому что мир знает, что такое слава Бога. Поверьте, очень хорошо знает. И мир больше, мне кажется, боится Бога, чем верующий. Почему? Потому что в этой истории, когда приносят ковчег завета, что случилось? Кто помнит? Помните историю, нет? И поднялся шум и крики, что аж земля дрожала, написано, да? И убоялись филистимляне и спрашивали, что произошло. Они говорят, ковчег Бога Израиль принес. Говорят, все. Нам крышка полная. Хана без Ханаана. Погибли мы. Потому что мы знаем, кто такой Бог Израиля, и как он выводил Израиль из Египта, и чудеса, которые он делал, и с царями, и с народами, которые стояли на пути у него. Мир это знает. Но народ израильский решил себе посвоевольничать. Что произошло дальше? А дальше случилось то, что они вышли, и те говорят, филистимляне, не бойтесь, поднимайтесь, чтобы не стать им рабами. И побили, да, вот как раз тогда, и побили. Первый раз их побили где-то 1000, а вот в тот раз их побили 30 тысяч, в 30 раз больше, чем просто, без ковчега. Стоит вопрос, ну как, ну вроде все было нормально, вроде слава Богу. Помните, когда было у Иисуса Навина, когда Иисус Навин шел на войну, да, и там просто сказали ничего не брать из закланного, да, а они там взяли, да, и потом в следующий раз их побили. Да. Второй раз, это когда опять Израиль самовольничал, да, когда Бог сказал, выходите на войну, да, они говорят, не, мы не пойдем. Нам говорит, слушайте, ребята, надо было идти, вы не пошли. Они такие, ну все, мы тогда пошли, побежали, да. С Моисеем, да. Говорит, я же вам сейчас не говорил, вы побежали без меня. И им тогда надавали хорошо, да, по шее. В ту. Понимаете, опять те же самые рожны, да, те же самые грабли. И ты такой спрашиваешь, так неужели народ ходит с этими граблями по ходу, перед собой носит? Поставил, раз, опа, ой, что это было? Да это так было, что ты всю статью приводить. Чтобы бдительность не терял, да? Что же произошло дальше? Ковчег Завета филистимляне захватили. Да, может быть еще так. Почему? Потому что мир научился манипулировать правилами Бога. Использовать правила Бога. Ну, я, естественно, что это не без нашего известного врага, да? Но мир научился это использовать. Мир знает, что если я буду делать добро моему ближнему, чисто по-мирски, то мне это вернется. Мир знает, что если я украду... Знаете, в миру люди были неверующие, кто помнит свое время, да? Как говорили, не иди и не воруй, потому что все равно найдут и у тебя еще больше украдут. Мир знает, что в воскресенье работать нельзя. Знаете, я не знаю, может, у вас не говорили, но мне всегда говорили, в святу ничего не роблять. Птичка даже гнездо не бьет, моя бабушка. Но верующие знают, что у нас благодать на воскресенье. Усиленная. В два раза больше сделаем. Дадим пятилетку за два года. Все нормально. И филистимляне уводят ковчег. На то время, вы помните, да, что Бог предупреждал Илью о том, что его два сына умрут в один день, да, и приходит этот вестник, говорит, что вот ковчег Завета забрали. Поймите, это не просто ковчег. Это не просто ковчег. Потому что слова невестки, да, сына этого Финеса, да, что произошло? Илья упал, он был тучный, сломал себе шею. Позвоночник, копчик. На копчик упал, и позвоночник. Сломал позвоночник и умер. Жена, которая услышала, что мужа убили и ковчег забрали, она была при родах, она разродилась. И знаете, кого она родила? Она назвала мальчика Иеховод, говоря, слава покинула Израиль, потому что ковчег Бога был захвачен, а ее свекр и муж погиб. Слава Бога отошла. Знаете, когда церковь хочет идти на компромисс с этим миром, когда церковь пытается своевольничать, и это не значит, что даже с самого начала было все плохо. Возможно, что в начале было все хорошо. Почему? Потому что, ну, слава, она должна была быть. Но потом вдруг кто-то решил, что я теперь могу, я держу Бога за бороду, и я могу делать, что я хочу. И тогда рождается Иеховод. Слава отошла, слава Бога отошла от Израиля. Сила. Это непоправимый элемент. Почему? Потому что когда уходит слава Бога, то церковь остается просто организацией, которая не является больше ни представительством. Знаете, как забирают лицензию на деятельность, да. Бог говорит, я тебя больше не знаю. Что же происходит в миру? Знаете, Писание говорит о том, что славы своей не отдам никому, да? Бог не отдает своей славы никому. И тут в этом стане, который не способен, то есть не знает, что такое слава Бога, не знает, что такое его присутствие, да? Ну, просто где-то там что-то себе принесли, просто большой амулет, новый этот, как это, трофей, да? И решили поставить в храме своего Бога Дагона. Приходят на следующий день, а лежит, потому что написано, что всякое колено преклонится пред именем Господа. Всякое колено преклонится пред именем Господа. И никакой идол не устоит. После тех дней, когда это все, значит, случилось, этот Дагон падал. Два раза они поняли. Не, первый раз он просто лежал. Они решили его поставить, восстановить. Понимаете, люди думают, что слава Богу, то есть, что Божье и бесовское, оно сможет находиться в каком-то компромиссе. Вечи-вечи. Не может. Вечи-вечи. Не может. Но второй раз решили, мы еще раз поставим этого Бога, да, Дагона. Одному Богу, или служишь или Богу, или Мамоне. Была оторвана голова, руки, да, и лежал он на пороге. Помните, когда мы говорили с вами на завете, что жертва, она на пороге разделялась, да, что порог был. Там написано, что с того момента они не становились на порог. То есть, знаете, как Бог еще больше открывает определенные вещи. Что же происходит дальше? Дальше они не знают просто, что с этим делать. Они пытаются, то есть их земля была поражена наростами, да, там, ну, болячками, да. И они начинают передавать друг другу. Потом уже собрались, да, и что они там решили. Они созвали всех филистимских правителей и сказали: «Отошлите ковчег израильского Бога, пусть он вернется на свое место, иначе он умертвит нас и наш народ». Те, кто не умер, были поражены наростами, и вопль города доходила до небес. Слава Бога может находиться только в одном месте. В церкви Бога. Потому что церковь это является дом мой, назовется домом молитвы. Это место его присутствия, это место его славы, это место его жилища. Да? Помните, когда Давид строил храм, да, он говорит: «Бог, я понимаю, насколько ты велик, но я хочу тебе просто построить этот храм. Как-то определить твое вот местоположение». Помните, когда Соломон благословлял, да, храм, что он был наполнен. И он говорит: если придут на это место, то будет ли это, и это, и это. Слава Богу, она не может уходить из церкви. Поэтому то, что мы говорим, что Бог ищет и уже, как это, находит, да, этих поклонников. Тех, кто и готовы отдать все за то, чтобы Бог был на том месте, где он есть, где он должен быть. И когда мы говорим о скинии Давида, они между собой очень близкие. Вы знаете, что дальше, то, что произошло, когда был уже ковчег Завета отправлен в Израиль, да, и этот Израиль поняли, что это, когда там эти коровы пришли, да, с этим всем. И тут как бы все было правильно. Принесли жертву, разбили это, все. Но люди решили посмотреть, что там. То есть, знаете, да, даже филистимляне не разрешали себе смотреть, что там. А тут решили, что мы можем посмотреть. И умерло тогда 50 тысяч 70 израильтян. Ой, этих израильтян, да? Еще больше, чем от поражения от врагов. Это говорит еще раз о том, что со славой Бога ты не можешь попасть в братский. Что ты хочешь посмотреть? Что ты хочешь посмотреть? Он открывает тебе свое лицо. Ты не можешь войти туда, в ту сферу, которая для тебя закрыта. Когда сегодня была молитва, вы знаете, Бог просто, не знаю, было такое присутствие, было действительно, ну, такая какая-то атмосфера особенная. И Бог говорит: я хочу, чтобы мое присутствие, оно наполнило церковь. Оно было в церкви. И то, что я вам сегодня говорю, что ты не можешь быть попутчиком кому-то. И не от того, какое прославление и кто вокруг рядом. Проблема всегда является между тобой и Богом. Когда ты начинаешь в тайной комнате искать Его лица всем своим сердцем, да, я, извините меня, я не поверю, что если ты взываешь, что Бог тебе не отвечает. Мне понравилось, когда-то один проповедник говорил, он говорит, что говорит? Бог сатане отвечает. Ты что такое сделал, что тебе Бог не отвечал? Бог сатаной говорит. А за тебя, когда была кровь Христа заплачена, дорогая цена. И если ты говоришь, что Бог с тобой не разговаривает, это ты просто его не хочешь слышать. И слышишь ли ты голос, да? Ну, проблема всегда в том, насколько мы хотим это услышать. Потому что Бог всегда говорит, всегда говорит, всегда говорит. Всегда отвечает. Эта тема, знаете, такая болезненная, да. Болезненная для тела, для церкви. И все, к чему как бы оно направлено, это в том, чтобы просто окунуться по-новому. Я не говорю сейчас, вот давайте мы тут сейчас помолимся, давайте мы сейчас что-то сделаем, давайте мы будем поклоняться. Но то, о чем я как бы сейчас хочу это сконцентрировать, просто чтобы каждый для себя понял по-новому, что такое для него слава Бога. Не в том плане, что ну вот слава Бога, да, а в том плане, в каких я отношениях состою с Богом. Действительно, насколько я этого хочу, действительно, ну, до конца ли я готов поверить Ему, отдаться себе, себя, да? То есть сделать то, что Он хочет. Не спешите просто для себя ответом. Я вам говорю, просто зададите себе этот вопрос дома, когда никого не будет. И когда у вас на глазах не будет ни утюга, ни кастрюли, ничего, и метлы, да? Просто зададите, поговорите, а где-то один на один откровенный разговор. Я вам честно скажу, что с этого разговора у многих жизнь изменится даже без молитвы. В том плане, что на вас руки возлагать не надо. Просто когда вы дадите себе ответ на этот вопрос, вы увидите, насколько действительно ваше сердце и приоритет Бога. На каком уровне они находятся? Аминь. Больше я как бы на эту тему, есть еще много чего сказать, но больше я не хочу, чтобы я становлюсь на этой ноте. Почему? Потому что фундаментальное и основное, все вытекает. Когда мы читаем за Иезекию, да, помните, река из-под престола, все вытекает из-под престола, и глубина преобразуется из-под престола. То есть всегда есть момент или точка, куда ты приходишь и начинаешь все по-новому. Мы говорили с вами и о школе, да, о экзаменах, приводили этот пример. Не сдал, опять первый класс. Не сдал, опять первый класс. До тех пор, пока ты не научишься и не сдашь. С Богом где-то тоже так. Ты можешь бежать по жизни, можешь убегать в годы, можешь убегать в эти трудовые книжки, но все равно приходит осознание, и ты возвращаешься назад в эту точку. Я просто хочу, чтобы слава Бога, она действительно присутствовала в церкви. Чтобы это не было какой-то еще одной религиозной, знаете, организацией, структурой, там, не знаю, просто собранием по интересам. Неважно, сколько людей. Потому что двое, которые согласятся, они могут менять многое. Могут влиять и на судьбы, и на жизнь. Да? Аллилуйя, слава тебе, Иисус. Дорогой Отец, я просто молю, Господь, за это время. Я молю просто, когда каждый заходит в свою тайную комнату, сильным образом, я говорю, просто отвечай им, показывай, потому что твой народ, он жаждет тебя. Я говорю, что сердца, Господь, они пусть будут захвачены твоей славой. Я говорю, что твоя слава, она должна прийти в церковь, что это место твоего пребывания, место твоего престола в хвале, Господь. Я говорю, просто пусть понимание хвалы, оно будет совершенно по-другому. Понимание поклонения пусть будет совершенно с новым значением, Господь, для каждого во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.